когда во время молитвы враг будет производить в тебе сильный позыв к пище, презри это вещественное нервическое раздражение, укрепи сильнее сердце свое в молитве, воспламени его верою и любовью и скажи искусителю слово Спасителя: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих». Молитва – моя лучшая пища, укрепляющая и просвещающая и душу, и тело.